Глава 31. Статья была ученая. В ней проводилась такая мысль, что поскольку Октябрьская революция в корне изменила не только социальные условия жизни в нашей стране, но и внутренний мир человека, его отношение к труду, к обществу, это непременно должно привести и к внешним изменениям облика, а именно, со временем советский человек будет также отличаться от всех остальных людей, как Homo sapiens отличается от неандертальца. Конечно, эти изменения произойдут не сразу, но если, как учит нас марксистская диалектика, постепенные количественные изменения переходят в скачкообразные, качественные, то нет ничего удивительного в том, что у отдельных людей, отличающихся последовательностью своих идейных убеждений и ясностью мировоззрения, уже сейчас становятся заметны антропологические изменения, которые в первую очередь естественно отражаются на строении черепа. Многочисленные и авторитетные исследования, утверждал автор статьи, неопровержимо показывают, что такие изменения происходят в сторону удлинения черепа вследствие удаления жевательных органов от мыслительных центров. Такие изменения, развивал свою мысль ушастый, наблюдались и буржуазными учеными. Наиболее передовые из них отмечали, что длинноголовые долихоцефалы обладают, как правило, более сильным интеллектом, чем круглоголовые брахицефалы. В сноске автор просил не путать последних с буцефалом, конем Александра Македонского. Но ограниченность мировоззрения не позволила этим ученым, должно быть, они сами были недостаточно длинноголовыми, подняться до истинного понимания подобных явлений. Эти ученые на первый план выдвигают расовые различия, в то время как наша наука, опираясь на единственно правильное учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, расовому подходу к явлениям противопоставляет подход классовый. Второй мыслитель отложил газету. — Что это такое? — спросил он слабым голосом. — Это новое научное открытие, — сказал первый. — Это дикость! — закричал второй мыслитель. Не большая дикость, чем все остальное. Подумайте сами. Предатели и трусы объявляют героем. Вместо него хоронят лошадь. Все говорят, что вдова на похоронах была подставная, и сын тоже. В таком случае, — усмехнулся второй мыслитель, — им следовало бы привести кобылицу и жеребенка. Сейчас не время для шуток, — строго сказал первый мыслитель. Вы не понимаете. Это все не так просто. Как вы думаете, для чего они затеяли всю эту историю с черепом? А, второй мыслитель махнул рукой, откидываясь на подушку. Просто положили, что подвернулось под руку. Они же не знали, что этот пьяный дурак споткнется и уронит гроб. Вы, как всегда, ошибаетесь! Радостно закричал первый мыслитель. Они никогда просто так не спотыкаются. Они сделали это нарочно. Но для чего? В том-то и дело. Для чего? А вы сами подумайте. Второй мыслитель напрягся, но тут же лицо его прояснилось. — Понимаю, — сказал он радостно. — Как Калигула объявил своего коня сенатором, так они... — Чепуха! — резко оборвал первый мыслитель. Калигула сделал коня сенатором, но сам он конем не был. А здесь намек на совсем другое. — На что же? — На что же? — нетерпеливо вскрикнул второй мыслитель. — А вот на что! Первый мыслитель достал из бокового кармана газету «Правда» с портретом Сталина и развернул ее пред своим собеседником. «Вот вглядитесь в этот портрет!» Второй мыслитель вгляделся. Двумя глазами, потом каждым глазом по отдельности. «Ну и что? Что?» — вопросил он нетерпеливо. «Говорите же, что вы имеете в виду?» «А вы сами не видите?» «Нет, сам я не вижу!» — раздражился второй. «Надо быть слепым, чтобы этого не видеть!» «Хорошо, я вам скажу». Первый мыслитель оглянулся, как бы предполагая, что кто-то невидимый и неслышимый. Подошел и стоит за его спиной. Никого не увидев, он наклонился к уху своего товарища и шепотом прошелестел. «Разве вы не видите, что в этом лице есть что-то от лошади?» «Глупости», — возразил второй мыслитель. «В нем усатом есть что-то от кота, хотя...» «Пожалуй, вы правы». — Конечно, я прав. Я всегда прав. А кроме того, вы слышали что-нибудь о князе Голицыне? — Голицыных много, — ответил второй мыслитель уклончиво. — Не валяйте дурака! — сердито возразил первый мыслитель. Вы знаете хорошо, что я говорю о том Голицыне, который сидит в здешней тюрьме. Обратите внимание, сколько загадочного во всей этой истории. Появляется какой-то Чонкин, который будто бы совершенно один, а против него бросают целую воинскую часть. Его с трудом арестовывают. После этого выясняется, что он вовсе не Чонкин, а князь Голицын. Потом затевается история с длинным черепом, и теперь вот эта статья. Нет, это все неспроста. Вы понимаете, что это значит? Что? Второй мыслитель был крайне заинтригован. Борьба круглоголовых во главе с князем Голицыным окончилась пока победой длинноголовых. И что же вы думаете? Я думаю, что вам в первую очередь надо надеть вот это. С этими словами первый мыслитель вынул из-за пазухи второй парик и бросил на кровать к ногам своего друга. Это был замечательный парик, своего рода шедевр, с ватной подкладкой. — Вот это? — спросил второй мыслитель, ногой отталкивая подарок. — Вот это? — он вскочил, как ужаленный. — Никогда! — прокричал он, размахивая кулаками. — Запомните, никогда я не надену на себя эту пакость! — То же самое сказал сначала и я. Горько усмехнулся первый мыслитель. А потом я подумал, лучше все-таки носить длинную голову, чем совсем никакую.